И тут в мой разум грянул блеск с высот, неся свершение всех его усилий. Планк следующим образом характеризовал свое состояние в момент создания теории квантов. После нескольких недель самой напряженной работы в моей жизни тьма, в которой я барахтался, озарилась молнией, и передо мной открылись неожиданные перспективы. Суть озарения в том, что элементы проблемной ситуации, то есть знания, непосредственно участвующие в решении проблемы и находившиеся до сих пор в разрозненном состоянии, замыкаются в единую целостную структуру. Именно потому, что происходит замыкание и рождается новое знание, озарение не может состояться по частям. Решение возникает сразу полностью и завершается быстро и во много крат короче, чем длится инкубация. В результате казавшееся запутанным, неуловимым и смутным, вдруг проясняется. Хаос и беспорядок неожиданно обретают смысл, разбросанные детали складываются в общую картину. Пое привлекает для выразительности такое описание. Представьте, что поздней ночью вы входите в гостиничный номер, отыскивая в темноте выключатель, натыкаетесь на какие-то непонятные предметы, ощущаете острые углы, упираетесь в преграды. Но вот нашелся выключатель, свет загорелся, и все сразу стало ясно. Вещи оказались там, где им и предписано быть, они на местах и хорошо приспособлены выполнять свое назначение. А бесформенные предметы — не что иное, как обыкновенные вещи жилого помещения. Для озарения всегда недостает самой малости, какой-то перемычки, соединяющей в одно наличные фрагменты. Как для замыкания электрической цепи, несущей движение целому парку машин, электропоездов, порой не хватает всего лишь жилки, так и здесь появление грандиозной теории зависит от пустяка. И он вдруг находится, доставляя радость открытия и воспринимаясь как озарение, вспышка гения. И все от того, что сам по себе незначительный факт провоцирует выдающиеся открытия, то есть приносит информацию неизмеримо большую, чем та, что заключена непосредственно в нем самом. Зависимый от пустяка, можно сказать, капризный нрав озарения по праву характеризуется как случайность. Действительно, нет, наверное, такого открытия, которое не вершилось бы случаем. Биографии научных событий полны таких описаний. Обратимся к некоторым иллюстрациям. В начале XIX века французский врач Лаеннек изобрел чудесный медицинский прибор для выслушивания больных – стетоскоп. Напомним читателю, что это полая трубка, сходная с деревяшкой, на которую наматываются нитки, только раза в три побольше, да с одной стороны – той, что прикладывается к уху, сильнее расширена. Вот и вся премудрость, но какое облегчение врачу. Лаеннек пришел к своему открытию так. Он знал, что еще древние, Гиппократ, например, умели выслушивать ухом некоторые болезненные проявления в организме человека. Конечно, слушать ухом во многих отношениях неудобно, но без этого врач лишался важного источника сведений о больном. Как-то Лаеннек проходил двор Лувра и обратил внимание на игру, которая занимала ребятишек. Один мальчуган царапал булавкой по торцу бревна, а другой, приложив ухо к противоположному торцу, слушал. Здесь и родилась мысль о стетоскопе, описание которого было дано в 1819 году в трактате о косвенной аускультации. Выслушивание. В нем описывались методы диагностирования легочных заболеваний с помощью нового прибора. Он работает и поныне. Правда, в последние десятилетия его потеснил, но не вытеснил, мягкий стетоскоп. Однако старое изобретение исправно служит людям. А что же случайность? Не попадись на глаза играющие дети, кто знает, какое другое событие замкнуло бы цепь размышлений Лаеннека или другого врача. Расскажем еще об одном тоже медицинском озарении, осветившем современную науку.